Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, в предыдущей программе, говоря о втором христианском постановлении Христа, таинстве Вечери Господней, мы начали рассуждать о духовной важности этих элементов, которые употребил Христос, символизируя свое тело и кровь, хлеб и чашу. Так как эти элементы избраны самим Богом, мы должны обратить на них особое внимание. Начав с первого элемента хлеба, мы начали отвечать на вопрос, какую духовную важность видят верующие, смотря на хлеб, совершая вечерю Господню? Мы дали уже два ответа. Во-первых, они видят эффект пшеничного зерна, которое было посажено в землю и умерло. Это свидетельствует о добровольной и заместительной смерти Христа. Во-вторых, эти верующие сознают, что хлеб состоит из многих зерен, смеленных на жерновах, что говорит о физических страданиях Христа. Теперь желаем указать, что в-третьих, они также видят в хлебе картину невидимого духовного страдания их Спасителя. Подобно тому, как тесто должно было помещено в печь и невидимо для человеческих глаз подвержено сильной жаре огня, прежде чем станет буханкой хлеба, так и Христос во время этих трех часов тьмы на кресте был оставлен Богом, потому что Господь возложил на Него грехи всех нас. В этом одиноком, темном и таинственном часе наш Господь страдал от руки Бога, который поступил с Ним соответственно нашего греха. Поэтому Он должен был претерпеть от руки святого Бога весь суд, который заслужили эти грехи. Весь вопрос греха был приведен к отчету и рассматривался святым и праведным Богом. Поэтому на голову нашего божественного заместителя, когда он висел на кресте, был излит полностью суд, который требовала божественная справедливость. Никакой человеческий ум не в состоянии вообразить безграничные страдания, которые наш блаженный Господь должен перенести, вися на древе, окруженный ужасной тьмой, презренный и отверженный людьми, и оставленный самим Богом. Невидимые духовные страдания Христа описаны в псалмах. Мы слышим, Он говорит, «Бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Псалом 41, 8 стих. Опять Он вопиет, «Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». Псалом 68, 3 стих. Еще раз мы слышим его одинокий вопль. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не влемнешь мне, ночью и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. Псалом 21, 2 по 4 стих. Таким образом, в ужасе этой тьмы, невидимо для человека, весь праведный суд Бога пал, во всей его жестокости, на его безгрешную, незащищенную голову, пока он не удовлетворил полностью все требования Бога против греха и грешника. Тогда и только тогда возопил он громким триумфальным голосом «Совершилось!» и, сказав сие, склонил свою голову и спустил свой дух. Таким образом, хлеб на столе говорит красноречиво верующим о физическом и духовном страдании их Господа. Второе. Чаша. Рядом с хлебом стояла чаша, содержащая плод виноградный. Она также полна духовной важности, ибо она является символом того, чем верующий искуплен. Давайте выслушаем слово самого Спасителя относительно чаши. «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Луки 22, глава 20 стих. Таким образом, чаша, под чем, конечно, подразумевается содержание, была божественно предназначенным символом драгоценной крови Христа, которой приобретено наше вечное спасение. Вино, как мы знаем, производится выжиманием винограда. Следовательно, в древние дни употреблялось виноградное точило, в котором обыкновенно топтали ногами виноград. Неемии 13 глава 15 стих и Иова 24 глава 11 стих. Таким образом добывался сок, Тогда разливался или в мехи кожаные, или глиняные сосуды, пока не совершится желаемый процесс брожения. Вино часто считали как ров виноградных ягод. Бытие 49 глава 11 стих и Второзаконие 32 глава 14 стих. Следовательно, наш Господь избрал плод винограда символизировать его драгоценную кровь или пролил свою жизнь ради нас. Стоит только прочитать Ветхий Завет и особенно книгу Левит и быть под впечатлением факта, что пролитие крови жертвенных животных было внутренней частью ритуала, связанного с приближением к Богу. Это видно обоя в скинии и позже в храме. Новый Завет суммирует этот факт хорошо известными словами послания к евреям 9 главы 22 стиха. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Не может быть доступа к Богу, ни прощения от Бога, ни принятия Богом без заместительной жертвы. Бог смотрит на жертву, как на занявшую место грешника, принявшую на себя грехи грешника и умирающего вместо грешника. Таким образом, грешник принимается Богом в его жертвоприношении». Фраза в книге Левит, которая является ключом, суммирует всю цель жертвоприношений, находится в 1 главе 4 стихе. Здесь сказано: «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его». Возложив свою руку на голову своей жертвы, грешник таким образом отождествляет самого себя со своим жертвоприношением. Эта жертва теперь становится его заместителем пред Богом, несет его грех и умирает вместо его, чтобы он мог быть принятым Богом. Все эти жертвоприношения Ветхого Завета указывали на пришествие Христа, который полностью исполнит их, принесший самого себя в жертву. По причине его полностью законченного труда Господь Иисус Христос сделал возможным принятие каждого грешника, который доверится только лишь на его искупительный труд и примет его как своего личного спасителя. Итак, когда верующий смотрит на чашу, некоторые мысли приходят ему на ум. Давайте подумаем о некоторых из них относительно крови. Во-первых, о важности крови. Вероятно, величайшим выражением относительно этого находится в книге Левит, 17 главе 11 стихе, где мы читаем: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Здесь представлен великий принцип, что кровь представляет жизнь. Поэтому, когда Господь Иисус сказал о содержании чаши, «Сие есть кровь Нового Завета», ученики сознавали, что Господь говорил, что Он отдаст свою жизнь за них. Во-вторых, об необходимости крови. Мы уже видели, что без пролития крови не бывает прощения. Когда Христос пришел в мир, Он заявил: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Матфея 5 глава 17 стих. Все жертвоприношения Ветхого Завета были лишь тенями или образами того, что должен был прийти. Евреям 8 глава 5 стих и 10 глава 1 стих. Христос стал заместителем, реальностью, антитипом всех многих жертвоприношений, которые совместно представляли Его. Все, что требовал закон для прощения грешника, Христос заплатил до последнего. Послание к евреям 9 главе 14 стихе имеем предложение, которое суммирует этот факт. «Токольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». В-третьих, о пролитии крови. Когда пришел великий момент предопределенной вечности, Сын Божий в спокойном достоинстве своего вечного божества взошел на Голгофскую гору, распростерся на кресте и позволил злым людям пригвоздить себя на нем. Он знал, что только через пролитие крови будет приобретено спасение. Посредством его смерти все требования закона были исполнены, а также все требования Божьей справедливости. Весь труд, необходимый для спасения каждого грешника, который поверует в Него, был совершен для полного Божьего удовлетворения. Кровь, которую требовал Святой Бог для нашего искупления, была пролита Сыном Божиим, и Бог принял плату. В-четвертых, об эффективной, драгоценной крови Христа. Одно место Писания приходит на память. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Иоанна 1 глава 7 стих. Это означает, что жертва Христа является непрестанным и достаточным ответом на весь наш грех. Жертвоприношения Ветхого Завета не могли уничтожить греха, они могли только прикрыть его. Нам об этом определенно сказано. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Бог только принимал эти жертвоприношения ввиду того, что совершит Его возлюбленный Сын, придя в этот мир, чтобы поднять грехи многих. Итак, верующие смотрят на чашу и сознают, что подразумевается в ней, и с благодарностью поклоняются тому, кто искупил их драгоценной кровью. Аминь.